Между тем, император Иосиф находился в тревожном состоянии. Он боялся пропустить удобный случай для увеличения своих владений. Боялся, чтобы Россия и Пруссия не сделали приобретений, обойдя Австрию. Боялся успехов России, не верил Фридриху II, требовал принятия решительных мер, больших вооружений. Но не с целью вступить прямо в войну с Россией, ибо не надеялся на успех, а с целью напугать Россию, или, по крайней мере, иметь наготове средства, смотря по обстоятельствам, или броситься на Россию, когда она ослабнет, или схватить что-нибудь и тем привести себя в равновесие с нею. Я считаю прусского короля неизменным в своем желании скрываться и ловить рыбу в мутной воде, писал Иосиф своему брату Леопольду. Никогда мы не убедим этого человека, чтобы он имел к нам доверие, и никогда не побудим его к поступкам, которые поссорили бы его с русскими.